Надо поражаться, насколько удэхейцы приспособлены к борьбе с природою. Охота на хищных зверей – обычное их занятие. Снежные бури, частые наводнения, постоянный риск жизнью – все это развило в них находчивость и инициативу. Этот дикарь в трудную минуту не потеряет рассудка и с честью сумеет выйти из затруднительного положения. В тайге европейцу за ним не угнаться. Не раз мне приходилось видеть, как, ругая сына, когда тот сделал что-нибудь неладное, старик в сердцах говорил ему: «А мутыл отца», то есть все равно как русский. В основу питания удэхейцев ложится рыба, юкала или катали на мехта. Для них то же самое, что для земледельцев хлеб. Без юкалы они терпят такую же нужду, как и русский пахарь в неурожайные годы. Юкалой удэхеец кормится сам, кормит свою семью и всех своих собак. Даже при самой лучшей и обильной пище они скучают по юкале и всегда предпочитают ее рису, до которого, кстати сказать, они тоже большие охотники. Удэхейцы едят сырую рыбу не только зимою, но и летом. Самое большое лакомство – головные хрящи киты или горбуши. Они очень часто употребляют в пищу и сырое мясо. Как-то раз мы убили лося. Удэхейцы тотчас бросились к животному, вырезали у него ноздри и тут же съели их сырыми. Затем они стали есть сырую печень. Потом разбили топором кости ног и стали высасывать из них костный жир. Самым замечательным блюдом является сяйни. Две женщины жуют. Одна рыбу, другая сырые ягоды. И обе сплевывают жвачку в одну чашку. Затем эта смесь размешивается, к ней добавляется немного нерпичьего жира и преподносится гостю как знак особого к нему внимания. Гость освобождается от жевания, ему остается только глотать. По подсчету самих удэхейцев, им в год на семью, состоящую из мужа, жены, двух детей и старухи-матери, кроме юкалы и мяса, нужно разных товаров и дополнительного продовольствия на 350 рублей. Эти деньги они должны добывать охотой и, главным образом, соболеванием. Труд между женщиной и мужчиной строго разграничен. Еще шагов 200, и я увидел наших на привале около реки. Я ничего не мог поесть, и потому выпил желудевую водку. Меня странно клонило ко сну, но я всячески старался пересилить себя. Тотчас же после отдыха мы сразу тронулись в дальнейший путь и скоро перешли реку по громадному дереву там, где посредине реки торчат из воды большие камни. С правой стороны высилась громадная гора со свежеобвалившимися бонами. Уклоны ее совершенно отвесны. Обнаженные свежие места обвалов своей желтой краской еще издали изобличали глину. Местами из обнажений торчали камни и эффузивные породы. В одном месте меня поразил красный цвет обнаженной массы. Предполагая, что это песчаник, я отправил туда Степку. Этот парень при одном намеке на то, что надо достать образцы, бросился в воду и скрылся из моих глаз. Долго я его ждал, кричал, и, наконец, он прибежал и принес мне великолепные образчики загеновой глины, руду серебра и непонятную мне белую породу, которая на воздухе окрасилась красным цветом. Я поспешил на бивак, который оказался очень недалеко. Здесь мы устроились хорошо, но небо стало заволакиваться тучами, а теплота ночи говорила за то, что будет дождь. Действительно, в 2 часа ночи Мурзин встал и заявил, что дождь начинает накрапывать. Хорошо, что с вечера мы поверх сухой травы натянули еще полотнище палатки. Поджимая ноги, я проспал все же благополучно до утра.